Глава 18. Маруся не пошла танцевать. Она сидела, лениво ковырялась в телефоне, пересматривала фотографии, в том числе свою любимую с обнаженным по пояс Рустамом. Семён и Мила вовсю отрывались на танцполе. Миле становилось грустно от того, что Руса все еще не было. Прошло гораздо больше обещанных им 10 минут. У Маруси появилась шальная мысль отправиться на его поиски. Но она сразу же решила, что тревожить Рустама по мелочам не стоит. Зачем лезть к занятому человеку? А поскольку хорошее настроение заверенной испарилось, она прикинула, что можно и вовсе поехать домой. Рус захочет, сам ее найдет. В конце концов, телефон не зря придумали. С таким настроем заверенно поднялась с дивана, подхватила сумочку и направилась к выходу. По пути Маруся торопливо набрала сообщение Миле о том, что у нее разболелась голова, а значит, пора и домой отчалить. Маруся решила, что Мила прочтет и не станет за нее беспокоиться. Отправила и убрала телефон в сумку. По дороге через коридор к выходу на Марусю вдруг налетела толпа девиц. А поскольку заверена была невысокого роста, то топочущее каблуками стадо протащило ее за собой. Здесь не спасли бы никакие навыки боевых искусств. Марусе все же чудом удалось вынырнуть из толпы и прижаться к стене. А потом заверена обнаружила, что сумочка затерялась в толпе тех самых одичавших девиц. А в сумке и телефон, и ключи от квартиры, и деньги. Хотелось плакать от досады или в идеале вмазать кому-нибудь со всей силы, чтобы полегчало. Но ни то, ни другое не вышло. Рядом с прилипшей к стене девушкой нарисовалась парочка парней в форме и фуражках. «Ну что, милая?» — оскалился один из дружного дуэта. «Предъявите ваши документы». Голос звучал насмешливо и противно. Маруся вскинулась, расправила плечи, вздернула подбородок. «Оглохла! Ксиву гони!» — не очень дружелюбно рявкнул второй. И, как назло, ни единого знакомого лица, ни того самого вышибала, что подвозил ее в первый и единственный рабочий день. Ни официанта. И, конечно же, документов тоже нет. «Не имеете права. Я знакома с хозяином клуба лично», — возмутилась Маруся, когда один из полицейских схватил ее за руку и заломил назад так, что слезы выступили на глазах. «Знаем мы, как девочки вроде тебя знакомятся с крутыми мужиками». Сально усмехнулся второй и похлопал резиновой дубинкой по бедру Маруси. «Ты хоть школу закончить успела, перед тем, как научилась заглатывать? Тебя родители не учили, что торговать телом в нашей стране нельзя? Придется тебе, крошка, проехать с нами. До выяснения, так сказать». Маруся прищурилась, запоминая лицо и звание охреневшего мента. Что ж, скандалить девушка не собиралась. А вот мысленно дать себе обещание, что эти двое пожалеют, запросто. Офицеры увели Марусю по служебному коридору, миновав главный вход. А уже на улице, когда один из них насильно впихивал заверенную в служебный бабон, второй вернулся к дверям запасного выхода. Маруся почти ничего не могла рассмотреть через решетки и мутное стекло. Да и достаточно стемнело уже. Но вот руку с зажатыми купюрами разглядела четко. Рука была женской. И у Маруси не нашлось иного подозреваемого, кроме как славный администратор по имени Ирина. Плановый рейд Русу был совершенно не нужен. Вот абсолютно не в тему. Тем более сегодня. И у Нагашева появилось подозрение, что неспроста это все. Но Ирка ныла, что менты ее футболят, а подмазать нужно. Да и сам Рустам понимал, без этого никак, и не хотел портить вечер разборками. На репутации клуба опять же скажется. В итоге пришлось оставить Марусю и постараться утрясти все дела как можно быстрее. Но, как назло, рабочих моментов вылезло до хрена, и Рустам вернулся в випку только минут через 30. Выходит, облажался он, слова не сдержал, и от этого на душе было погано. Да и шевелилось что-то мутное под грудиной, ныло, не давая покоя. Не подвело чутьё. В коридоре, ведущем в кабинке на втором этаже, взгляд зацепился за что-то черное на полу, смутно знакомый предмет. И как бы сильно не хотелось Русу оказаться рядом с малышкой, а интуицию он не смог проигнорировать. Подхватил странную вещицу, понял, что сумка дамская и до боли знакомая. Потому что еще в квартире у Маруси взгляд выцепил этот аксессуар. Ведь привык Нагашев к тому, что у девчонки огромный мешок вместо дамской сумочки. А здесь мелочь такая, что ладно в хрупких пальцах уместилась. На всякий случай Рустам проверил. Телефон, документы, даже связка с ключей с веселым брелоком. Ошибки быть не может. Вот только где хозяйка этой вещицы? А беспокойство все гнало Рустама дальше. Не клеилось что-то, не складывалось. Рус ворвался в кабинку. Семён и Мила как раз входили в кабинет. Сестра смеялась, а друг не сводил тяжелого взгляда с лица Рустама. «Где?» — грубо бросил Рус, обшарив взглядом пустую комнату. «В каком смысле где?» — прорычал Семён. Но Мила вовремя встала перед мужем, выставила руки, не позволив этим двоим сцепиться. В том, что драка может завязаться в любой момент, заверенно не сомневалась. Да и было очевидно, что так оно и будет, но не сегодня. Факт. «Такс, ребятки, успокоились, выдохнули», — повысила голос Милолика. «Маруся написала мне, что поехала домой. Голова у нее разболелась. Довольны?» «Ни-хре-на!» — по слогам произнес Рустам, показал крохотную сумку в своей руке и стремительно выскочил из кабинки. Нагашев первым делом вломился к охране. «Камер, живо!» — скомандовал Рустам. Ребята не стали расспрашивать. Тут же принялись выполнять все, что приказывал шеф. И чем молчаливее становился их грозный начальник, тем очевиднее становилось, что кому-то сегодня не поздоровится. Кто-то лишится в этот вечер не только работы, но и собственной головы. Рус сжимал спинку стула, на которую опирался с такой силой, что, будь она не металлической, тут же переломилась бы пополам. Но прогнулась, да. И ребята-техники опасливо озирались на взбесившееся начальство. Никогда еще Нагашев не выглядел вот так жутко и угрожающе. По крайней мере, парни такого не помнили. И охрана уже прикидывала, куда именно нужно прятаться, если шеф не получит нужных ему ответов. Положение спасли пара кадров, на которых было видно, как в коридоре к девушке подходят два мента. И по кабинету прокатилась мощная, раскатистая и громкая. «Убью, падла!» Шеф вылетел из помещения со скоростью звука. Техники дружно выдохнули. Они уже собирались вернуть картинку камер в исходное положение, но одному из парней попался на глаза странный кадр. Не задумываясь, ребята тут же позвонили шефу, сбросили копию изображения на телефон и благополучно продолжили работать. А до злобного, попутавшего свое место админа клуба, возомнившего себя хозяином, парням дела не было. Они были только рады, что все случилось именно так. За те полгода, что Ирина работала в рунах, она умудрилась достать всех сотрудников.